Принцип создания пространства. Каждое пространство индивидуально, но, несмотря на это, существует общий принцип создания пространства. Все начинается с определения материала, из которого оно должно состоять. Задается тип энергии, для которого предназначается пространство, а разные материалы требуют своих конструктивных основ. Далее делается расчет и составляется программа пространства. Затем от теоретической части переходят к практической. Закладываются энергокомпоненты в абсолютном составе, и их уже начинает вовлекать в построение через определенные процессы программа развития. Программу ведет время, которое является главным управителем до некоторого уровня. Оно руководит вычисленными и заложенными в программу процессами и координирует работу всех систем. Однако время координирует только пространство низкого типа. Программы более высоких уровней пространств строятся по другому принципу, и время в них как фактор регулирования действий не используется. Каждое пространство имеет собственную структуру построения. Определяются его пространство, размеры, энергосоставляющие и конструктивность построения. Последнее будет зависеть от предназначения пространства. Для каких целей оно создается, какие процессы будут в нем протекать. Каждое пространство обладает индивидуальной конфигуративностью построения. Более того, конфигурация пространства может влиять на течение внутренних процессов. Это связано с программой, которая зашифрована в энергосоставляющих. Любое построение, любая структура строится в соответствии с программой, которая одновременно формирует и процессы внутри объема. Развитие одного и другого происходит одновременно. Любое построение связано с процессами, действиями, поэтому каждой единице времени некоторому объему строений соответствуют определенные процессы. И одно зависит от другого, так как они связаны между собой одной программой. Поэтому, когда идет конфигуративное построение, происходят одни процессы. Когда это построение заканчивается, процессы созидания останавливаются, и дальше начинаются обратные процессы, и строения разрушаются. Любое пространство – это всегда какое-то строение. Общая конфигурация пространства создается из разных фигур, одинаковые не используются. Одно пространство имеет единый материал, но формы из него, из материала, строятся самые разнообразные. Например, земное пространство имеет свой материал, на основе которого строятся многочисленные формы физического мира. А первый уровень иерархии Бога имеет совершенно другой материал и другие формы построения. Структура пространства меняется с течением времени. Оно не может оставаться неизменным, потому что относится к живой и постоянно изменяющейся сути естества. Пространство развивается, прогрессирует, и в соответствии с этим изменяется все внутри него. Человек также пространственно меняется в своих габаритах постоянно, по мере проживания жизни, от формы ребенка до старика. Программа заранее планирует все меняющиеся параметры пространства, согласно течению времени. Любой объем пространственно ограничен. Он всегда имеет предельные границы, за которые не может распространяться. Границы являются началом одного и концом другого. Они разделяют этапы развития, создающие направленность движения. Границы контролируют течение всех процессов, происходящих в заданном объеме, которые не должны распределяться на другие объемы. За счет границ происходит сохранение индивидуальности пространства и его целенаправленное функционирование. Можно провести следующую аналогию. Если бы в организме человека те процессы, которые происходят в почках, стали расширять свои границы и захватили другие области, сразу же бы нарушилось нормальное функционирование всего тела, и это привело бы его к гибели. Также и в мироздании. Все должно иметь свои границы, свои процессы, и только это позволяет всему единоцелостному организму естества со всеми его многочисленными объемами работать слаженно в единой взаимосвязи. Поэтому границы имеют большое значение как для эволюции пространства, так и для инволюции. Пространство является собой триединый объем, поэтому для его построения берут положительную, отрицательную и нейтральную энергии, как и для построения души, но в гораздо больших масштабах. Пространства бывают молодые и старые. Отличить их по возрасту можно по расширению или сжатию объема. Когда в пространстве или в единице его объема возрастает количество частиц, и за счет этого оно расширяется, то пространство растет, эволюционирует, то есть оно относительно молодое. Если же количество частиц внутри сокращается, то, следовательно, оно заканчивает этап своего развития и происходит его сворачивание. При этом частицы при окончании программы переходят в другое пространство следующего уровня. Ничего не исчезает бесследно. Они тоже повышают свой уровень. Также о возрасте пространства можно судить по его мерности. Чем больше мерность пространства, тем оно сложнее по конфигурации и тем старше по возрасту. Пространство имеет много направлений развития, даже такие как вовнутрь и вовне. В основном же направление развития зависит от предназначения пространства. Но несмотря на то, что развитие пространства способствует его постоянным изменениям, в нем имеются и постоянные состояния. На их основе работает закон постоянства. К постоянному относится все, что сохраняется в течение какого-то длительного времени. Все изменения пространства происходят за счет присоединения им новых накоплений, то есть постоянство существует во времени прошлого и будущего. В настоящем времени постоянство принадлежит к понятиям относительного характера. В пространстве естества имеются неизменяющиеся, то есть постоянные в смысле неизменности, искусственные постройки. Но их постоянство держится только какое-то время, а затем они убираются или видоизменяются снова искусственно. Абсолютно все модернизируется, постройки разрушаются или морально устаревают, и на их месте строят новые. Так что любое постоянство относительно.